Долг, честь и таймас. Как всегда, первыми его появление заметили долгоживущие и дети. Эльф, задумчиво почивавший на лавочке напротив ворот мастерской, неожиданно вскинул голову и обратил взгляд в сторону ближайшего перекрестка. Один из троих орков-подростков, что втихую давили в подворотне бутылку ворованного портвейна, уронил полупустой стакан, а остальные двое его даже не обматерили. К перекрестку приткнулся старенький пикап, прирученный, наверное, еще до крымского передела. Орки торопливо отступили в спасительную полутьму подворотни. Эльф принял менее расслабленную позу, даже оторвавшись от давно некрашенной скамеечной спинки. Из пикапа вылез живой, одетый в выцветшую джинсу и тяжелые гномьи ботинки. Он был совершенно лыс. Даже с такого расстояния эльф различил татуировку на голове. Экскаваторный ковш, зависший точно над ухом. И силуэт живого рядом, не то эльфа, не то человека, а может быть, не слишком коренастого орка. Эльф мгновенно понял, что у другого уха вытатуирован, собственно, экскаватор, а лапа с ковшом тянется через весь обритый затылок. Орки татуировки не рассмотрели. Главным образом, из-за иного строения глаз. То есть что-то такое темное, украшающее голову приехавшего на пикапе, они различили, но внимание их было занято в основном пристегнутым к куртке ружьем, тяжелой помповухой без приклада. Живой забросил за спину бурый шмотник всего на одну лямку и неторопливо направился к воротам, над которыми красовалась, если это слово можно было применить к выцветшим буквам, лаконичная вывеска «Сход, развал, вулканизация, круглосуточно». Мимо эльфа живой прошествовал, даже не взглянув в сторону скамейки. За воротами открылся небольшой дворик, упирающийся в вереницу боксов-гаражей. На площадке перед единственным открытым боксом замер грузовик «Ингул» с болезненно откинутой вперед кабиной. Рядом, в не меньшей задумчивости, чем грузовик, стоял пожилой кобальт в истертом от долгого употребления кожаном фартуке поверх спецовки. Обуви на кобальде не было. Когда лысый приблизился, кобальт порывисто обернулся, разомкнув сложенные на груди руки. «Геральт!» — сказал кобальт с удивлением. «Какими судьбами? Привет!» «День добрый, Сход Развалыч», — поздоровался тот, которого назвали Геральтом. По тону его чувствовалось, что к кобальду он питает глубокое и совершенно искреннее уважение, как к отцу или учителю. «Геральт!» — послышался голос, который мог принадлежать только эльфу. «Значит, ты и правда ведьмак?» Геральт чуть повернул голову и скосил взгляд. В воротах стоял эльф, решившийся, наконец, покинуть лавочку. «Это кто, Сход Развалыч?» — осведомился ведьмак после 10-секундного раздумья. Кобальт снова раскинул руки в стороны, только на этот раз не для объятий. «Не знаю, назвался Иландом. Он ждет тебя уже 7-й день. И я его считал полным идиотом, потому что не ожидал твоего появления. А он сослался на какой-то неведомый мне принцип Шекли и принялся тебя ждать. Глазам не верю просто. Что за принцип, а? Почтенный!» «Ах!» Ведьмак неожиданно вздохнул и устало махнул рукой. «Дурацкий принцип, но иногда работает. Потом как-нибудь расскажу». И он повернулся к эльфу. «Зачем ты ждал меня?» «Я хочу тебя нанять». «Я работаю за деньги», — предупредил ведьмак. «Причем за немалые». «Я знаю, ведьмак. Я знаю даже то, что вы, ведьмаки, работаете только с полной предоплатой. Но у нас нет выхода». «Ну что же, где мы можем обсудить вашу проблему? Здесь недалеко, на Туровской, есть замечательный шинок». «Мне все равно», — ответил эльф. «Сход Развалыч». Ведьмак снова обратился к кобальду. «Я снова у вас остановлюсь, вы не против?» Но кобальд ответить не успел. Его перебил потенциальный наниматель Геральта. «Останавливаться не придется», — заявил он недопускающим возражений тоном. «Мы уедем очень быстро». «Посмотрим», — хладнокровно отозвался ведьмак. «Посмотрим. А пока я мечтаю только об одном. О сечениках по-винницки и о бокале темного пива». «Будут и сеченики, будет и пиво», — все так же хмуро заверил эльф. «Пойдем». И они пошли. Свернули с нижнего вала в сторону щековицы. Эльф явно знал, где находится упомянутый Геральтом шинок. «Что ж», — подумал ведьмак, — «начало этой истории мне нравится. Впрочем, истории я пока как раз и не слышал. Но у каждой истории бывает начало, когда еще ничего не ясно, когда контуры будущих событий только намечаются. но когда уже задается настроение. Так вот, мне начинает нравиться настроение этой истории. В шинке Геральт отвлекся. Он был достаточно сильно голоден, чтобы помышлять о чем-нибудь помимо еды. Эльф не мешал насыщаться. Просто безмолвно сидел напротив, вяло ковырялся вилкой в салате и цедил слезу элиндила из высокого бокала на потемневшей от времени серебряной ножке. Слеза стоила так называемую прямую цену — грамм гривна. Так что Иланд только за свое питье выложил не меньше сотни. Это весьма обнадеживало. Насытившись, Геральт залпом заглотал бокал черниговского темного и взялся за второй, уже не торопясь, с расстановочкой, слизывая с губ пену и потягивая пиво маленькими глотками. Организм блаженствовал. «Ну?» — вопросительно протянул Геральт. «Что там у вас?» Ему понравилось, что эльф не форсировал событий. Собственно, ведьмак даже устал ожидать, когда же ему изложат задачу. Поэтому и спросил сам. «У нас 4 смерти», — мрачно сообщил эльф. «Я поведаю предысторию для начала, ладно?» «Конечно». Геральт поудобнее откинулся на спинку стула. «И велите, чтобы не забывали подносить пиво». Эльф сухо щелкнул длинными пальцами с тщательно ухоженными ногтями. Тут же примчался официант. «Ну еще бы», — подумал Геральт. «К тем, кто заказывает слезу или индила, официанты спешат в первую очередь». «Наверное, стоит начать с легенд. Так будет правильнее». «С легенд?» — удивился ведьмак. «Господи, что ж за работу мне хотят подсунуть-то?» «Ты знаком со специальной техникой радиосвязи?» — спросил эльф. «Ну...» — Геральт пожал плечами и глянул в сторону. На секунду, не больше. И снова встретился с льдистым взглядом эльфа. В общих чертах. «Я ведь ведьмак». «Слыхал байки о заблудившихся радиосигналах?» «Слыхал. Кто ж подобных байк не слыхал?» «Это не байки, Геральт». Ведьмак вдумчиво осушил бокал. Пустой тут же заменили на полный. «Это действительно не байки. Наш предводитель, его зовут Халленард, занимается заблудившимися радиосигналами уже более 1500 лет». «Ого!» — честно признал Геральт. «Впечатляет. И до чего же он дозанимался?» «Ну, во-первых, выделил частоты, на которых заблудившиеся радиосигналы звучат особенно часто. Во-вторых, попытался систематизировать периодичность и продолжительность диких передач». «И?» «Они чаще всего звучат весной, в периоды первых гроз, и почти никогда не случаются зимами во время снегов. Впрочем, это не очень важно. Важно другое. За последние 15 лет число диких передач возросло». «Сильно?» «Сильно. В 70 раз». «Ого!» — вторично впечатлился ведьмак. «Это что же получается?» «Получается, что заблудившиеся радиосигналы проскакивают не 2-3 раза в год, а раз в сутки. Ну, немного реже, если честно», — уточнил эльф. «Кроме того, они стали гораздо длиннее по времени и чище от помех». «Уж не хочешь ли ты сказать, что ваш предводитель сумел эти передачи раскодировать?» Эльф поднял на ведьмака морозный взгляд долгожителя. «Именно это я и хочу сказать». Геральт зябко поежился. Отчасти от взгляда собеседника, отчасти от его слов. «Там были координаты», — хмуро пояснил Иланд. «Координаты в какой-то неизвестной цифровой системе. 6 лет назад Халленард впервые осуществил реальную привязку к реальным картам. Год назад впервые выделил обе координаты и пересчитал их в общеупотребительную проекцию». «Где?» — коротко справился Геральт. «Под Черновцами. Старый-престарый замок». «Вы его обследовали?» «Пытались. Погибло 2 эльфа. В первый же день». Ведьмак неодобрительно покачал головой. «Как они погибли?» «Один нарвался на ловушку в коридоре, его проткнуло железной арматуриной. Второй провалился в подземелье. Он был еще жив, когда его начали пожирать крысы. Я сам слышал его крики». Глаза эльфа стали еще белее, чем раньше. Геральт, хоть и мутант, но все же короткоживущий человек, прекрасно знал, как относятся к смерти долгожители эльфы. И как дорого они ценят жизни собратьев. Их ведь очень мало рождается, эльфов. Каждый новорожденный долгожитель в пределах Большого Киева — праздник для любого из взрослых эльфов. Но эти праздники случаются все реже. «И мне было еще и по 400 лет», — глухо сказал Иланд. «Погибли, в сущности, дети». «Эх, жизнь», — подумал Геральт со смешанным чувством. Мне нет еще 35. По меркам эльфов я еще эмбрион. И именно поэтому они хотят сунуть в самое горнило меня. Человека, чья жизнь не стоит и серебряного гроша, сохранив тем самым свои драгоценные тысячелетние жизни. «Дался вам этот замок», — буркнул ведьмак вслух. «Неужели он вам так важен?» Илон снова уткнулся в бокал. «В замке находится один из запеленгованных источников диких радиосигналов. Точнее, исторгнутые из замка радиосигналы спустя какое-то время повторяются в эфире. Самопроизвольно. Без поддержки передающих контуров. Ну и, само собой, разумеется, замок не числится в реестре зарегистрированных у техника Большого Киева официально прирученных источников радиосигналов». Повисло тяжелое молчание. Как и все долгожители, эльф мог молчать часами. Но человек спешит жить. Иланд это вполне понимал. «За год погибло еще двое наших. И почти два десятка нанятых сорвиголов, в основном людей. Ни единому живому не удалось пройти дальше холла. Собственно, сегодня в холл мы ходим почти безбоязненно, но дальше, увы, а нужно подняться в башню». «И вы решили нанять ведьмака», — подытожил Геральт. «Что ж, разумно, хотя можно было и раньше принять такое решение». «Решение принято давно», — буркнул эльф с демонстративным равнодушием. «Мы искали подходящую кандидатуру». Геральт хлебнул пиво и с отчетливым стуком опустил бокал на столешницу. «Задание не из легких», — признал ведьмак. «Я слыхал кое-что о зданиях-убийцах. Вопрос, полагаю, упирается только в цену. Сколько вы можете заплатить?» «А как дорого ты ценишь свою жизнь?» Ведьмак откровенно рассмеялся, запрокинув голову. «Разве жизнь можно оценить в гривнах?» «Можно», — парировал эльф. «Если прожить достаточно долго». «Но я еще не прожил столько». «И не проживешь», — вздохнул эльф. «Такова участь однодневок. Хоть ты и ведьмак, хоть ты и протянешь заметно больше остальных людей, но из духовного младенчества тебе все равно не выбраться. Поэтому я хочу услышать сумму, которую ты запросишь. Она будет взята, безусловно, с потолка. А уж мы сравним ее с нашей оценкой ведьмачьей шкуры. И если сравнение будет в интересную для нас сторону, ты получишь свои деньги и отправишься в замок». Забавно. Геральт поковырялся в зубах колючкой южной акации, срезанной с дерева позапрошлым летом, и исправно служащей зубочисткой до сих пор. «Ну, допустим, мы договорились. Ну, допустим, сунулся я в этот замок-убийцу. А что, если я не пройду дальше холла? Что даст вам моя смерть?» «Ты ведьмак», — сухо заметил Иланд. «Ты в любом случае обязан пройти гораздо дальше холла, в идеале в башню, и рассказать все, что там увидишь». «Обязан», — горько усмехнулся ведьмак. «Обязан я буду только после того, как возьму ваши деньги. Не раньше». «Безусловно», — подтвердил эльф. «Но ты их возьмешь, я-то знаю. Итак, твоя цена». Геральт попытался подпустить холода во взгляд, но потом понял, с эльфом в этом не ему тягаться. И просто объявил: 25 тысяч. Вперед. «Мы согласны», — без тени колебания выдохнул эльф. «Еще пиво?» «Еще». «Но учти», — предупредил эльф, — «мы должны выехать сегодня же. Если перепьешь, тебя просто погрузят в лимузин и увезут». «А то я не знаю», — фыркнул Геральт и с удовольствием хлебнул темного. «Те, кто может погибнуть в любой момент, умеют и радоваться жизни. Как никто». Очнулся Геральт от равномерного покачивания. Трясли не его, покачивалось все ложе. Он открыл глаза. Небольшое тесное помещение, потолок можно достать рукой, не вставая. Свесился с полки, внизу обнаружилась еще одна. Где-то снаружи равномерно гудел мощный двигатель. «Ни хрена это не лимузин», — подумал Геральт, потихоньку спускаясь на пол. Более всего помещение походило на окунг большого грузовика. Вдоль одного борта — полки в два этажа, застеленные походными клетчатыми одеялами, вдоль второго — столы и стеллажи с технической и научной аппаратурой. У Геральта создалось впечатление, что аппаратура явно имеет отношение к радиосвязи. В передней стене окунга — овальная дверца, скорее всего, в кабину водителя. У задней стены, в закутке за полками, новомодный химический туалет. Геральт хмыкнул. Последнее открытие было очень кстати, ибо выпитое вчера пиво неистово рвалось на свободу. Кабинка была тесная. Там только и умещались унитаз да узкая хромированная раковина с хромированным краном. Когда Геральт, заодно и умывшись, вернулся в кунг, его встречали. Два эльфа, Иланд и еще один. От Иланда второй отличался только одеждой, да еле заметным шрамом на переносице. О возрасте его, разумеется, внятно отозваться было чрезвычайно трудно. Не оставляло сомнений лишь одно — эльф не из молодых.